Глава шестая. Утром вчерашние события уже казались далеким кошмаром. Народ повеселел, особенно пленники. Они самостоятельно принялись тряпать завтрак из наших запасов и в нашей посуде. Так что все было справедливо. Пока Манипула готовилась к выступлению, я занимался сбором информации. Для этого собрал экстренный совет, в состав которого вошли Ларс, Турбо и Лек. Мак явился без приглашения, но пользы от него было не очень. Со слов кузнеца выходило, что мы попали в западню, особенно учитывая кое-какие особенности диких. Тальгия напала на Дарак всего лишь несколько дней назад. Операция по захвату мага как раз являлась первой ласточкой. Тальгийцы быстрым ударом отбросили даракцев за Зуру, тем самым восстановив границы полувековой дальности. Форсировать широкую реку у почитателей Темного Бога не получилось из-за речного флота даракцев, так что теперь основной театр действий переместился выше по течению Зуры, а захваченными территориями занялись отряды ловцов. Рыбацкая деревня Ларса попала под раздачу, как и все те, кто покусился на вольную жизнь на пограничных землях. Ну, по крайней мере, им повезло встретить нас. Это была общая обстановка на фронтах, но меня больше волновала наша ситуация. Дело в том, что сейчас мы были заперты на чужом берегу Зуры, и чтобы попасть к более дружелюбным даракцам, нужно как-то перебраться на другую сторону. И тут возникает проблема в виде особенностей горных жителей. Дикие абсолютно не умеют плавать. Ларса пришлось практически допрашивать. Полезные детали из жизни рыбаков все же удалось узнать, и это вселяло определенную надежду, но окончательно принять решение можно только на месте. Быстро позавтракав, медведь без моего напоминания выстроил манипулу. Так что мне оставалось лишь повелительно махнуть рукой, и колонна тронулась в путь. Ни вчера, ни сегодня тальгийцы не предпринимали попыток догнать нас. Похоже, разгром немаленького отряда ловцов не внушал им оптимизма, но это не значит, что по берегу не скачут вестники, собирая разрозненные отряды тальгийцев в один кулак. Такая обстановка позволяла немного расслабиться и даже выделить время на тренировки. Вчерашний бой показал множество недостатков в моей тактике. В перерывах между склоками, занимающиеся историей Древнего Рима ученые все же сходились во мнении, что легионы, по крайней мере, во времена использования манипулярной тактики, предпочитали дальний бой. Нужно делать упор на метательное оружие, а у нас с этим как раз полный швах. Вот поэтому через 2 часа марша я остановил колонну и приказал легионерам взять копья, собранные с поля боя и обломанные до состояния массивного дротика. Наших трофеев хватило, чтобы у каждого легионера было по 2 метательных орудия. Ладно, перейдем к практике. Со вздохом проворчал я и махнул рукой над головой. Теперь уже не я, а медведь заорал во все горло. Собрать черепаху! С заминками и небольшой сутолокой дикие собрались в защитную манипулу намного быстрее, чем раньше. 2 веселых Роджера скалились над стройными рядами, прикрытыми со всех сторон грубыми щитами. Видок грозный, но пока лишь внешне. Теперь посмотрим, что мы можем сделать из этого положения. Слишком плотный строй наверняка не даст нормально метнуть дротик. И даже если растянуть манипулу во все стороны, все равно будет неудобно. А если так? «Опустить щиты! Первая шеренга! 2 шага вперед!» Крикнул я, и первый ряд диких нестройно выдвинулся на указанные 2 шага. «Слушай меня! Сначала первая шеренга делает шаг и бросает дротики. Затем вторая тоже делает шаг, бросает и становится позади первой. Дальше по порядку. Приготовить дротики! Бросай!» В первых рядах центурионы по моей просьбе поставили самых смышленых ребят. Поэтому они быстро ухватили суть команды и, широко шагнув вперед, швырнули дротики, явно вкладывая в бросок все имеющиеся в наличии силы. Второй ряд повторил бросок и быстро подошел вплотную к первому. А вот дальше началось очередное выступление клоунов. Вообще-то оно началось сразу. Дротики летели как угодно, но только неправильно. Часть вообще вертелась в полете, как пропеллеры. Острием в землю в 30 метрах от манипулы воткнулись лишь единицы. Но это еще полбеды. Вместе с первыми шеренгами в манипуле закончились обладатели высокого интеллекта. Курьезов хватало. Кто-то начал бросать, не сделав первого шага, и закономерно двинул пяткой дротика в лоб стоящего сзади. чуть не дошло до травматизма, когда неуклюже брошенное копье едва не воткнулось в голову впереди стоящего. К счастью, бросок был неуклюжим, и дротик лишь стукнул древком по затылку потерпевшего. Нет, это не значит, что дикие настолько неуклюжи или не знают, с какого конца браться за копье. Но тяжелый щит в руке и непривычная теснота внесли свою лепту. Орали все – медведь, центурионы и те, кому досталось от товарищей. К счастью, до драки не дошло, и приор быстро навел порядок. «Подобрать дротики!» – скомандовал я, и дикие быстро рванули вперед. Было видно, что им самим стыдно за такой результат, и легионеры явно горели желанием показать себя с лучшей стороны. «Медведь!» – позвал я старшего центуриона. «Дальше сам». Дикий молча ткнул себя кулаком в грудь и начал заново собирать манипулу. Все. Период обучения, когда я бегал и толкал каждого легионера под локоть, закончился, так что есть повод порадоваться хотя бы этому. Впрочем, и с остальным все обстояло не так уж плохо. Вторая попытка метания дротиков была далека от идеала, но значительно лучше первой. На этом я закончил первый этап тренировки и возобновил движение каравана. А то ошарашенно пялившиеся на эти экзерсисы рыбаки уже начали присаживаться на траву, желая наблюдать за представлением со всеми удобствами. Дальше мы двигались без особых проблем, через каждый час тренируясь в метании дротиков. Ну, это если не считать происшествие на мосту. Последние несколько часов мы бодро, с песнями и в ногу шагали по относительно наезженной дороге, на которую указал Ларс. Поросшие травой две неглубокие колеи и вывели нас к небольшой реке, даже скорее к ручью, через который был переброшен мост, простое бревенчатое сооружение. И только когда дикие, дружно ревя речевку, затопали по настилу, я вспомнил, что это не очень-то хорошо. Точно не помню, но что-то там с вибрацией от маршевого шага. Могут быть не самые радостные последствия. «Стоп! Стоять!» — закричал я и побежал в голову колонны. Увы. Надо было все-таки подобрать себе коня. На своих двоих скорость оставляла желать лучшего. Я успел преодолеть всего пару десятков метров, когда впереди послышался треск и грохот. Когда удалось все же добраться до переправы, перед глазами предстала эпическая картина. Десяток диких ворочались в неглубокой воде вперемешку с бревнами рухнувшего моста. К счастью, обошлось без травм. Наоборот, впервые за несколько дней напряжение оставило диких. И они ржали, как умалишенные. Смеялись и те, кто упал в реку, и те, кто остался на берегу. Меня тоже пробил смех, но больше нервный, чем жизнерадостный. Все хорошо, но как нам теперь перебраться через реку? В принципе, речушка была не такой уж широкой, да и глубина не впечатляла. Легионеры без лишних затей попросту перебрались вброд, а вот караван пришлось разгружать и перетаскивать волокуши вручную. Это действо затянулось почти на час, что могло нам аукнуться впоследствии. Солнце коснулось горизонта, а рыбацкой деревни все еще не было видно. «Ларс», — подозвал я кузнеца, — «далеко еще?» «Нет, прогонов 10». Понятия не имею, что такое прогон, но спрашивать не буду. И так понятно, что расстояние небольшое. Когда небесное светило почти скрылось за горизонтом, впереди показалась водная гладь Зуры. Река была величава и широка. Насчет первого у меня претензий не было, только восхищение. А вот километровая ширина огорчала, причем сильно. До деревни мы добрались уже в сумерках. Выглядела она еще хуже, чем я предполагал. Тальгийцы без лишних затей попросту сожгли дома, что усложняло нашу задачу. Надеюсь, до стратегического запаса рыбаков они не добрались. Медведь самостоятельно начал организовывать ночлег, но я внес свои коррективы. Наша цель была близка, и рисковать хотелось меньше всего. «Медведь, первую центурию и штурмовиков собери у реки. Ларс, мне нужны факелы, какие сумеете смастерить? Пусть люди этим займутся, а ты веди к обещанным заготовкам». Только увидев стога, в которые рыбаки сложили объемистые снопы тростника, я вздохнул чуть свободнее. Моя идея и без того попахивала авантюризмом, но без тростника она вообще стала бы невыполнимой. Жилища рыбаков процентов на 80 состояли из этого самого тростника, так что они ежегодно восстанавливали свой стратегический запас, которым мы сейчас и воспользуемся. По крайней мере, попробуем это сделать. Через минуту у стогов появились штурмовики. Уходя с места битвы, я заставил их, кроме металлических щитов конников, взять скутумы погибших товарищей. Еще к нам присоединились все, кому нечем было заняться, включая гнома, лека и мага. Вдвоем с Ларсом мы взяли объемистый сноп тростника и крепко увязали его веревкой, вдобавок к травяной перевязи. То же самое проделали с еще одним. Затем, отобрав у утеса скутум, я положил его сверху на оба снопа и еще раз закрепил все это куском веревки. «Бери этот плот и неси к воде», — сказал я утесу, но с сомнением сравнив габариты дикого и надежность конструкции, добавил. «Только осторожно». В воду декурион штурмовиков входил с брезгливой опаской. А когда я приказал ему лечь сверху на хлипкий плотик, недовольно заворчал. Благо, к этому времени к нам подошел освободившийся медведь. Он не стал давить, лишь укоризненно посмотрел на утеса. Этого хватило. Декурион штурмовиков с горестным вздохом лег на плотик, который тут же полностью ушел под воду, не выдержав веса здоровяка. И все же успех был. На 10 секунд дикий застыл в воде. На поверхности торчала лишь его голова. Почему всего на 10? Да потому что утес потерял равновесие. Плотик вырвался из-под него, и незадачливый платагон ушел под воду с головой. Глубина там была по пояс, но утес, как только вынырнул, с ревом выскочил на берег. Ржали все, кто не боялся делать это в присутствии декуриона. Кстати, таких оказалось не так уж много. Я старался сохранить невозмутимое лицо, а вот Турбо хохотнул, чем вызвал свирепый взгляд утеса. «Ты хочешь нас утопить?» Отсмеявшись, серьезно спросил снежный медведь. «Была такая мысль, но вы мне еще пригодитесь», — осторожно пошутил я. В ответ приор хмыкнул и кивнул. Ночь окончательно укутала берег покровом мрака, но селяне уже справились с поставленной задачей, и света убогих факелов вполне хватало для работы. Создание плотиков и увязывание их в длинные настилы пришлось полностью поручить рыбакам. К сожалению, подобная работа была недоступна даже ребятам куста, а работы этой было много. В итоге у нас получились 6 гибких платформ. Каждая была составлена из 15 усиленных вязанками тростника щитов. Плотики шли по 3 в ряд. В целом, одна платформа могла принять на себя 10 диких или 20 рыбаков. По моей задумке, 3 лодки будут буксировать вереницы из 2 платформ, и еще 2 с деструкторами на борту прикроют всех сзади. Мало ли, как пройдет переправа. Рассчитывать нам приходилось только на это количество суденышек. Причем не самого лучшего качества. Ларс с сожалением рассказал, как на его глазах тальгийцы жгли вытащенные на берег лодки, и только долбленки самых бедных рыбаков остались целы. Чтобы не допустить рассыхания, в свободное от рыбалки время хозяева попросту затапливали свои плавсредства. Словом, переправляться через могучую реку нам придется с помощью 5 действительно утлых лодочек. Работа над плотами заняла почти всю ночь. Ворчали все, и люди, и дикие, но это ворчание мгновенно прекратилось, когда с рассветом в сожженную деревню прибежал посланник от куста. Рассредоточившиеся по окрестности разведчики заметили тальгийские конные разъезды. Работу заканчивали в попыхах, как и спускали плоты на воду. Несмотря на протесты Ларса, в лодке сели только самые крепкие рыбаки. Женщины наравне с дикими прилегли на плоты. Точнее, в воду, потому что вязанки тростника тут же притопило. Впрочем, головы находились над водной поверхностью, и на том спасибо. Я занял место в единственной долбленке, которая не исполняла роль буксира. Со мной там разместились 2 крепких рыбака и лек. Гному повезло меньше. Он получил билет на мокрое место. А вот маг так запугал бедных рыбаков, что Ларс едва ли не на коленях умолял меня не выгонять чародея из лодки буксира. Я сначала рассвирепел, но вовремя вспомнил, что маг может с легкостью перебить хоть всех рыбаков. Ведь его клятва на этих бедолаг не распространялась. Лошадей пришлось оставить на берегу, потому что ни у кого из рыбаков не было навыков по переправке этих животных вплавь через такую широкую реку. После моего свистка из предрассветных сумерек выскочили разведчики и неуклюже заползли на плотики. У них, в отличие от сородичей, не было возможности обвыкнуться в ненавистной среде, поэтому ребята куста выглядели одновременно решительными и испуганными. «Вперед!» — скомандовал я, инстинктивно стараясь говорить тише. Звуки над водой разлетались далеко, и меня прекрасно услышали. Впереди раздался всплеск весел, и странная конгломерация из торчащих над водой разнокалиберных голов начала медленно отдаляться от берега. Слишком медленно. Уверен, еще медленнее смели сойдут две платформы, которые взяли на буксир лодки с деструкторами. К платформам была прикручена вся металлическая часть нашей добычи – панцири, шлемы и некоторая часть оружия. Этот груз ушел под воду сразу же и наверняка еще долго будет волочиться по дну мелководья. В общем, получились до крайности неуклюжие конструкции. Радовало одно – они держались на плаву, а караван с пассажирами постепенно отдалялся от вражеского берега, приближаясь к территории потенциальных союзников. Дождавшись момента, когда плоты с дикими и рыбаками отойдут от берега на пару десятков метров, я махнул своим гребцам. Парни взялись за дело рьяно, потому что пришлось стягивать с мели наши трофеи. Чем дальше мы отходили от берега, тем глупее казались мои предосторожности и напряженный ночной труд. Но потом я понял, что это не напрасно. Близкий восход еще не успел разогнать окутавший реку утренний туман, поэтому откуда именно прилетели стрелы, было непонятно. Сначала вскрикнул один из лежащих на плоту рыбаков, затем завизжала женщина. Дикие зарычали, и на относительно спокойной глади реки пошли волны от нервной реакции полусотни здоровенных амбалов. Сейчас будет паника, и дикие точно утопнут. Сразу же после первых криков я поднял трофейный щит всадника, и тут же в него прилетел привет от тальгийцев. Тупой удар, и дрожь щита перешла в морозец вдоль моего позвоночника. На дне лодки испуганно пискнул Лек. Не дожидаясь объяснений мальца, я нажал на выемку активатора. То же самое в соседней лодке должен был сделать мэтр Сабур. Затем я осторожно выглянул над краем щита с таким расчетом, чтобы между шлемом и окантовкой моей защиты была лишь маленькая щель. В тумане зажглось широкое мутно-желтое пятно. Затем оно стремительно сгустилось, и внутри появилась точка огненного шара, который буквально прожег туманную взвесь. Я знал, что деструкторы уже работают, но все равно было жутко смотреть на летящий прямо в тебя фаербол. Особенно неприятно осознавать, с какой точностью невидимый маг запустил свое заклинание. Уже знакомыми лоскутами шар расползся на части. Секунд через 40 та же участь постигла еще один огненный конструкт. Явно осознав свою ошибку, маг решил оглушить пловцов электрическим разрядом, запустив молнию у самого берега. Люди испуганно заголосили, причем что мужчины, что женщины. Дикие тоже заревели, но с большей долей ярости, чем страха. Похоже, никто из них особо не пострадал, потому что паника быстро улеглась. А мне нужно запомнить, что под водой деструкторы не работают. Впрочем, как и огненные заклинания, а молнии теряют свою силу. Стрелы продолжали сыпаться, но пока нас прикрывал туман, точность тальгийских стрелков была слабой. Жаль, что так продолжалось недолго. Поднимавшееся над горизонтом солнце истончило туманную дымку, постепенно открывая сгрудившихся на берегу лучников. К этому времени мы не достигли даже середины реки и находились в пределах дальнобойности тальгийских луков. Внезапно рядом что-то зашипело, и к берегу полетел огненный шар, знатно полыхнув среди вражеских стрелков. Посмотрев направо, я увидел, что лодка с магом отдалилась, и он явно выключил второй деструктор. Урон от заклинания нашего мага был не очень большим. Лучники стояли на берегу жидкой цепочкой. А вот психологический эффект оказался намного сильнее. Тальгийцы шарахнулись в стороны, а их единственный колдун явно ушел в оборону. Если судить по интервалам между заклинаниями, наш маг был куда круче соперника. Увы, это была лишь отсрочка. Лучники быстро успокоились и, зайдя за спину своего мага, опять принялись пускать стрелы навесом. И тут непостижимым образом стрелы полетели в обратную сторону. Мало того, в направлении вражеского берега над моей головой пролетел изрядных размеров камень. Я прикрылся щитом и тут же повернулся в сторону Даракского берега, потому что за моей спиной творилось что-то более значимое, чем магическая дуэль. Объяснение нашлось тут же в виде речной галеры с квадратным парусом и вздымающимися, как крылья, двумя рядами весел. Именно с них и стреляли наши спасители. Корабельный маг тоже решил вмешаться, так что я убрал палец с активатора, чтобы не запороть его работу. Похоже, это пресловутая речная охрана даракцев, сорвавшая недавнюю переправу тальгийцев. В этот раз враг тоже не выдержал и быстро отошел от берега, оставив нас в покое. Я уже напрягся в ожидании сложного процесса идентификации, но все прошло быстро и без моего участия. Ларс что-то крикнул одному из речников, а мэтр Сабур обменялся парой фраз с человеком в одежде, которая чем-то напоминала мне прикид джедаев. Точнее, его укороченную версию. О том, что с нашим магом беседует его коллега, говорил и короткий жезл в его руках. Через минуту с корабля сбросили несколько канатов, к которым мы быстро привязали все наши буксиры. Именно по этой причине моя лодка оказалась на Даракском берегу в тот момент, когда все дикие уже выбрались на берег. Вид у них был жалким, хотя в таком климате воду даже ранним утром холодной не назовешь. Скорее сработал психологический фактор. Вон, все рыбаки, включая женщин и подростков, быстро пришли в себя. Даже мокрая одежда их не особо смущала. Благодарные за спасение люди сразу бросились вытаскивать притопленные плотики с трофеями. Гном, похожий на попавшего под дождь воробья, тут же оживился и начал внимательно следить за процессом. Капитан корабля явно заинтересовался увеличивающейся кучей железа. Он спрыгнул с носа галеры прямо в воду и быстро выбрался на берег. Корабельный маг мочить ноги не стал и наблюдал за всем с палубы. Сначала капитан подошел к Ларсу, которого, похоже, знал, а затем после объяснений кузнеца направился ко мне. «Я капитан речного патруля Варик Лакрун», — представился он и тут же приступил к допросу. «А кто вы и откуда взялись на реке?» «Меня зовут Илья Смирный, а это мои подчиненные». «Вы офицер Даракского войска?» «Нет». «Тогда по какому праву занимаетесь наймом диких в нашу армию?» «Я нанял их не для Даракской армии, а для себя лично». «С какой целью?» – удивился капитан. «Чтобы воевать с тальгийцами», – как о чем-то само собой разумеющемся сказал я. «Логично», – хмыкнул он и, нахмурившись, добавил. «Но тогда вы перепутали берег». «Просто до меня наконец-то дошло, что воевать с армией и маленьким отрядом слишком опасно. Решил предложить свои услуги вашему королевству». «Услуги?» «Да», — кивнул я. «Разве ваш король не использует наемников?» «Обычно мы нанимаем диких напрямую, а не через посредников». «Неужели это запрещено?» — с показным опасением спросил я. «Вроде нет», — неуверенно ответил капитан. «Но такого еще не было». «Значит, будет», — притворно успокоившись, заявил я. «Ну, это не мне решать», — мотнул головой капитан. «Да и не вам. Я выделю провожатого, который проводит вас к Зараклу. Пусть решение принимает Тысячник». Сбросив с себя груз ответственности, капитан повеселел. Он уже хотел уходить, но у меня возникла одна идея. «Господин Лакрун, подождите». «Что еще?» — недовольно нахмурился капитан. «Там, откуда я родом, принято делать хорошим людям подарки, особенно если они спасают твою жизнь». Я угадал правильно, недовольство тут же покинуло лицо капитана. «Что можно подарить воину? Прежде всего, оружие, тут не ошибешься. Мало ли, как он отнесется к деньгам. К тому же, их у нас не так уж и много». Сделав приглашающий жест, я указал капитану на связку вытащенных из воды мечей. Они были слишком тонкими для того, чтобы стать заменой гладиусов для диких, а вот речному офицеру явно подойдут. «Я плохо разбираюсь в подобном оружии, поэтому выберите один по вашему вкусу». Капитан чиниться не стал и быстро выдернул из связки меч, у которого мелкими камешками и узорами в виде золотистых ростков были украшены и рукоять, и ножны. Стоявший рядом гном недовольно заворчал. Пришлось тайком показывать ему кулак. «Благодарю за подарок», — с улыбкой рассматривая извлеченный из ножен клинок, сказал капитан. «Дам вам небольшой совет. Сразу к барону Априкасу не ходите. Сначала поговорите с городским сотником. Он может нанять вас от города на более выгодных условиях. Барон тяжелый человек и имеет право в приказном порядке заставить вас передать права на диких своему офицеру». «А разве это возможно?» «Да, насколько мне известно, клятва Небесного Орла это предусматривает». Вот так сюрприз. Нужно досконально изучить эту клятву и записать все нюансы на бумагу. «Благодарю за совет», — поклонился я капитану, так же, как он сделал это, когда здоровался с магом. «Ларс!» — позвал капитан кузнеца. Сможешь договориться со старостой Тростнички, чтобы нашим гостям выделили пару телег с лошадьми?» «Конечно, господин капитан», — поклонился Ларс офицеру. «Я и сам собирался это предложить». «Вот и молодец», — улыбнулся капитан, похоже, усомнившись в искренности кузнеца. После этого мы раскланялись, вполне довольные друг другом. Солнце медленно заползало на небо, стремясь к зениту. У нас возникала небольшая пауза на то время, пока рыбаки-погорельцы доберутся до соседней деревни и оттуда прибудут обещанные телеги. Так что сам Бог велел использовать это время с пользой. Разведчики куста разошлись по окрестностям, а остальные завалились спать. Мак тоже нашел себе место под кустиком на мягкой траве. Почему мэтр Сабур до сих пор никуда не свалил, было загадкой. Он мог бы отправиться с тем же кораблем речного патруля, но пока оставался с нами. Впрочем, меня этот факт волновал мало. Главное, что мы выбрались к относительно дружественным аборигенам и есть возможность немного передохнуть. К полудню прибыли телеги, так что пришлось будить народ. Проводник от капитана ничего не хотел слушать об отсрочке до завтрашнего утра. У него был прямой приказ доставить нас к начальству как можно быстрее. Пришедший с телегами Ларс наверняка успел трижды пожалеть, что не остался в деревне соседей, потому что мне так и удалось уговорить его съездить с нами в город. На кузнеца у меня были определенные планы. 4 телеги плотно загрузили трофеями и большей частью скутумов, так что измотанная манипула получила шанс передвигаться налегке. Дикие с опаской поглядывали на меня, но мне даже в голову не пришло нагружать их сейчас тренировками. А вот завтра оторвемся по полной. Ближе к вечеру, когда впереди показался небольшой городок на берегу реки, которая впадала в Зуру, ко мне подошел Турбо. «Эйя, что будешь делать с трофеями?» «Я?» Мое искреннее удивление вызвало не менее искреннее недоумение гнома. «А что, я?» «Да, именно вы, многоуважаемый префект», заявил я с ухмылкой, глядя на Турбо. «И зачем оно мне надо?» «Потому что должность префекта очень прибыльная. Давай сразу расставим все по своим местам. Не знаю, какие у тебя планы, но мне хотелось бы видеть тебя рядом с собой в качестве префекта легиона. Поэтому сначала выслушай условия, а после этого принимай решение. Готов внимать?» «Попробуй меня удивить», — проворчал гном, но явно заинтересовался. «Во-первых, я, как владелец наемной команды, получаю 10% от всего, что мы заработаем». «Немало», — хмыкнул гном. «Жадность — это недостаток, который очень часто несовместим с жизнью. Я, как и все, подвержен жадности, но при этом вполне умею себя сдерживать. И тебе советую». «Ладно, говори дальше», — потратив пару секунд, чтобы переварить мое заявление, сказал гном. «Во-вторых, я же получаю еще 10% как легат этого пока еще зародыша легиона». «Вот это уже больше похоже на правду», — криво улыбнулся Турбо. «А теперь давай перейдем к доле пертуфекта». «Префект», — поправил я гнома, — «тоже получает 10%». Гном ничего не ответил, но цифра ему явно понравилась. Не дождавшись возражений, я продолжил. «После выплаты руководству и покрытия нужд легиона остальное будет разделено между легионерами. Обычный легионер получает 1 долю, декурион — 2, центурион — 3, приор — 5. Если появятся какие-то дополнительные должности, они получат аналогичные звания в соответствии с полезностью и соответствующую долю. К примеру, магического консультанта вполне можно приравнять к центуриону. Посмотрев на гнома, я добавил: «Надеюсь, у тебя хватит знаний, чтобы грамотно рассчитать, кому сколько причитается». «Не смешно», — отмахнулся гном, продолжая осмысливать полученную информацию. Подумав, он посмотрел на меня. «Если позже появятся возражения, их можно будет обсудить?» «Вполне». «Хорошо, я в деле», — серьезно заявил Турбо и тут же расплылся в ехидной улыбке. «Только клясться я не буду. У нас принято обходиться честным словом». «Да не вопрос, обойдемся без клятв», — вернул я гному такую же улыбку. «Мне хватит слова и еще сущей мелочи — письменного договора с твоей подписью и отпечатком пальца». Гном поскучнел, но возражать не стал. Конечно, вот так доверять первому встречному не очень разумно, но в данный момент выбора не было. В подобных случаях есть 2 варианта. Либо подвергнуть кандидата на важную должность тотальной проверке и контролю, в итоге получая малоинициативного служаку, либо полностью довериться. Риск есть, но в случае успеха можно получить не подчиненного, а младшего партнера, который будет печься о деле даже больше, чем ты. К тому же мои попытки влезть в финансовые дела нашего отряда могли привести к серьезным убыткам. Именно поэтому я даже не пытался разбираться ни с тем, что мы сейчас везли на телегах, ни с тем, что находилось в заплечном мешке гнома. Думаю, время покажет, насколько я ошибался. Увы, все мои планы полетели кувырком, как только мы приблизились к городку. Навстречу нам тут же устремилось не менее полусотни всадников. Дикие без моей команды похватали с телег скутумы и начали формировать манипулу. Я же, мысленно ругаясь, побежал к всадникам, размахивая над головой прихваченным с телеги зеленым лоскутом ткани. Здесь это был символ мирных переговоров. Демонстрация лоскута и грозный вид диких дали положительный эффект. Всадники остановились в сотни метров от нас. Вперед выехали три переговорщика. «Кто такие?» «Наемный отряд диких. Пришли, чтобы вступить в доблестную армию Даракского королевства». «Дикие?» Командир всадников с сомнением посмотрел на закрывшуюся щитами манипулу. «Да. С кем мне можно поговорить насчет найма?» «С бароном Априкосом!» Сходу расстроил меня вояка. «Я обязательно загляну к нему через пару часов. А сейчас вы не подскажете, где можно разбить лагерь, пока мы решим все свои вопросы?» «Никаких пары часов!» — нахмурился всадник. «К барону вы отправитесь прямо сейчас!» «Хорошо!» Постарался я скрыть за улыбкой свое разочарование. «Лишь распоряжусь, чтобы дикие вели себя тихо, и прихвачу одного из старших». «Только быстро!» — проворчал всадник, нервно поглядывая на манипулу. Странное поведение диких, точнее их неподвижность, явно нервировало опытного вояку. «Очень быстро», — заверил я офицера и побежал к своим. И все же первым, с кем нужно срочно поговорить, был гном. «Турбо, бери Ларса и все телеги. Сделайте вид, что вы не с нами, а просто прибились по дороге. Продавай в городе все трофеи, кроме простой брони, той, что без всяких украшений. Также пусть Ларс арендует кузню. Мне нужны хорошая защита на 10 штурмовиков и шлемы на всех легионеров. Если удастся смастерить им наручи и поножи, будет вообще великолепно». «Ты точно ничего не смыслишь в кузнечном деле, если дума...» «Турбо!» — решительно остановил я гнома. «Времени нет вообще. У меня нехорошие предчувствия. Капитан предупреждал насчет этого барона, так что нужно готовиться к худшему. Когда я вернусь, рядом с дикими не должно быть ни одного ценного трофея. А насчет брони? Нам не нужны блистающие доспехи. Пусть просто гнуты рубят то, что есть, а потом склепывают. Да пусть хоть веревочками связывают, главное, чтобы было крепко. А внешний вид меня интересует меньше всего». «Хорошо», — кивнул гном, оценив мою нервозность. «Что делать с амулетами?» «Придержи, они нам понадобятся». Быстро приняв решение, я закончил нашу беседу, потому что предводитель всадников терял остатки терпения. «Все, мне пора. Только очень прошу, не сглупи». Гном презрительно фыркнул и быстро посеменил к телегам, которые остановились позади манипулы диких. «Медведь», — позвал я старшего центуриона, — «пойдешь со мной. Лось, остаешься за старшего. Лек, тоже с нами». Чуть подумав, я обратился к магу. «Мэтр Сабур, не имеете ли желания посетить сей славный городок?» «Имею», — кивнул маг и добавил, правильно разгадав мой замысел. «Но к барону ты пойдешь сам». «Ну, на нет и суда нет». Наша разномастная компания вышла вперед и под конвоем всадников направилась к городским воротам. На входе в город маг притормозил всех и повернулся ко мне. «Илья, на этом наше знакомство закончится. Мне осталось сказать, что можешь не опасаться моего коварства. Я даже не буду пытаться преодолеть свою клятву. У нас много претензий друг к другу, но за последние дни я понял, что ты имеешь право вести себя немного заносчиво. Так что все произошедшее ничуть не задело мое достоинство. Можно сказать, что это было интересное приключение. В остальном мы квиты. Ты отобрал у меня ученика, но при этом вернул свободу». Необычайно велеречивый маг благосклонно кивнул. Я же в ответ с уважением поклонился, потому что мэтр Сабур заслуживал это. Маг едва заметно улыбнулся и удалился с таким величием, словно на нем была не ободранная хламида, а королевская мантия. Наши конвоиры и не подумали останавливать его. Мало того, мне показалось, что они даже вздохнули с облегчением. Городок был не таким уж большим, так что до ратуши мы добрались минут за 20. Там пришлось ждать еще как минимум час, и наконец-то нас завели в кабинет, в котором обосновался барон Априкас. Это был крупный, начинающий заплывать жирком мужчина, больше похожий на царедворца, чем на предводителя воинов. Все, кого мы встретили в этом здании, носили либо броню, либо потертые поддоспешники. А вот хозяин этого кабинета явно не любил стеснять себя железом. Он был одет в шикарный зеленый кафтан с серебристой вышивкой. Барон пробежал по нашей троице брезгливым взглядом и заговорил так, словно обращался с собственной прислугой. «Почему вместе с Диким здесь присутствует человек, не находящийся на службе у короля?» «Это запрещено?» Мои слова, увы, не нашли отклика. «Молчать!» — заорал барон. «Отвечать на вопрос!» «Ладно, с меня не убудет». Вытянувшись во фрунт, я заговорил, как заправский служака. «Простите, господин барон! Все дело в том, что я помог отряду диких выбраться из плена тальгийцев, и они принесли мне клятву. Теперь мы вместе имеем желание служить в войсках королевства Дарак, чтобы отомстить тальгийцам за нанесенные обиды». Похоже, я не ошибся. Барон ждал от меня именно такой реакции. Конечно, можно было сделать пальцы веером и оказаться в сыром подвале, бонусом потеряв всех диких. Но в чужой монастырь со своим уставом лезть не только глупо, но и опасно. Если первичный анализ психотипа этого человека верен, попытка пререкаться или торговаться может закончиться плачевно. Дерзость в таких людях не вызывает уважения к смельчаку, лишь бешенство. Так что потерпим. А с господином бароном мы еще вспомним этот разговор, когда мой статус немного изменится. Точнее, если изменится. «Сколько вас?» 56 диких, но и я с помощниками. Всего 59. «Получите каждый 5 серебряных дангов сейчас и 5 через год, если выживете. Клятву диких передай сотнику». «Это невозможно», — твердо, но без вызова сказал я. «Что?» — прошипел барон. «Не знаю, неделя у него выдалась неудачная или просто мама его таким родила, но мой будущий начальник явно искал, на ком можно сорвать злость. В родном мире я в этот же момент просто развернулся бы и ушел искать другую работу. Но тут вам не там, как любил говорить мой дедушка. К тому же на мне неудобным грузом повисли дикие, и здравый смысл подсказывал, что просто так нас не отпустят. Особенно, если довести этого супчика до белого коленя. Мне очень жаль, но дикие принесли мне кровавую клятву». Мрачный снежный медведь тут же продемонстрировал барону свежий надрез на ладони. Он его сделал прямо по дороге к центру городка, предварительно по моей просьбе подробно изложив все нюансы клятвы Небесного Орла. На самом деле, данная мне клятва кровавой не была, и порез являлся лишь инсценировкой. Но, помня предупреждение капитана Галеры о возможной передаче полномочий, я упросил приора пойти на небольшой обман. Судя по багровейшей роже барона, он прекрасно знал о кровавом дополнении к клятве. И все же его дальнейшее поведение позволило мне сделать вывод, что мы ему зачем-то нужны. «Хорошо. Но если хочешь сам командовать этим сбродом, дашь присягу нашему королевству и получишь знак сотника». Слово «присяга» мне не понравилось. Сказалась старая привычка не подписывать документов, не изучив не только мелкий шрифт, но и то, что написано между строк. «Простите, господин барон, но пусть лучше командуют ваши офицеры. Я останусь простым бойцом и принесу клятву Небесного Орла за себя и своих младших». «Как хочешь», — отмахнулся барон. «Все, он уже считает нас своей собственностью, так что можно чуть понаглеть. И еще, господин барон, нам хотелось бы оставить за собой право на трофеи». «Неужели?» — вдруг повеселел Априкас. «Я слышал, вы успели повоевать, и очень успешно». «А вот это плохо. Похоже, я чего-то не учел. Слишком мало данных для грамотного анализа. Ладно, ошибка уже сделана. Попробуем немного нажать. Хуже все равно не будет». «Да», — согласился я и попытался увести разговор в нужное мне русло. «И это значит, что за стандартную для только что спустившихся с гор юнцов цену вы получаете прошедший бои опытный отряд». Увы, финт не удался. Барон пропустил мои намеки мимо ушей, и его дальнейшее поведение говорило о том, что мы не только не получим будущие трофеи, но можем потерять и уже имеющиеся. «Это значит, что вы успели притащить с собой добычу. По указу короля все излишки оружия и артефактов необходимо сдать трофейным командам. Это касается всех наемных отрядов, не говоря уже о диких. Так как вы только что поступили на службу, получите за оружие достойную плату. Сейчас же с вами направится счетчик трофейной команды. Ну что же, мне осталось радоваться, что моя оплошность хоть немного компенсируется предусмотрительностью. Надеюсь, Турбо нигде не напортачит. Гном оказался на высоте. Счетчик, разместившийся в городке сборной тысячи, сумел выдрать у меня только десяток мечей. Но это было терпимо, как и то, что он оценил качественное оружие ниже ржавых вилок. От королевства мы получили не так уж много. В штабе мне выдали широкий разомкнутый браслет полусотника из бронзы с какими-то надписями. Секретарь барона объяснил, что это всего лишь знак различия наемника. Они право считать себя ровней королевским офицерам. Офицерские обручи имели другой вид. Также мне досталась связка кулонов. С виду обычные деревяшки на бечевках. Судя по их количеству, они явно предназначались диким. Чисто интуитивно я догадался, что это примитивные амулеты для защиты от ментальной магии. При этом вид амулетов не вызывал у меня ни малейшего доверия. Проблемой защиты легионеров нужно заняться в первую очередь. Подпорченное настроение тут же поднял вернувшийся после посещения местных торговцев гном. Он привез с собой увесистый мешочек с золотом и весточку от Ларса, который в это время усиленно клепал броню на штурмовиков. Брать в руки золото я отказался, сказав, что это забота префекта. А вот проконтролировать, чем там занимается Ларс, все же стоило. Медведь отвел легионеров на выделенный нам участок за городом, находившийся возле небольшого ручейка. Там он и занялся усиленной отработкой уже известных приемов, а мы с Турбо вернулись в город. Лека я дергать не стал, он после переправы буквально валился с ног. Получив мое дозволение, бывший ученик мага тут же свернулся калачиком на траве и уснул. Местные мастерские расположились на южной окраине городка и встретили нас с запахом кожи, гари и свежеструганного дерева. Все это дополняли крики, стук, лязг и тысячи других звуков. Ларс расположился под навесом одной из кузин и с кислым видом стучал молотком по куску железа. «Ларс, что-то ты приуныл», — подначил я кузнеца, вполне понимая причину его расстройства. «Я не отказываюсь помочь вам», — вздохнул погорелец. «Но поймите и меня, господин, мне нужно размещать семью, а также искать новую лодку». «А зачем тебе лодка?» «Так ведь в тростничках есть свой кузнец, так что быть мне теперь рыбаком». Ну и радовался бы возможности хоть немного поработать молотом, перед тем, как взять в руки весло. «Так я и радуюсь», — еще раз вздохнул Ларс. «Думаю, 20 серебряных данков сделают твою радость ярче». «Сделали». Ларс широко улыбнулся, но тут же сник. «Но ведь я вам должен за спасение». «Свой долг ты отдал, когда помог Турбо распродать нашу добычу». Нахмурившийся гном явно не был с этим согласен, но хорошо хоть промолчал. Всего 20 серебряных монет буквально преобразили мастера. «Так», — деловито осмотрел он кучу покореженных пластин. «Нужно срочно вернуться к вашим воинам и снять мерки. Уж я расстараюсь, чтобы броньки вышли на славу». «Хорошо», — кивнул я, подавив улыбку. «Заодно покажешь нам, где здесь можно купить нужные вещи». После короткой экскурсии мы вернулись в лагерь, где Ларс занялся измерениями необъятной туши утеса, а я завалился спать рядом с посапывающим леком.